я переживала странную контузию. Все видела, слышала, понимала, но пропала способность переживать, даже за себя. Я брела в общей упряжке, не ощущая в душе ничего, кроме заглатывающей пустоты. Мир сузился в узкую тропу, протоптанную в зарослях. Остальное воспринималось как-то второстепенно. Звероподобный кудияр ушел вперед. Виднелась его широкая спина, завернутая в мешковину, и автомат за спиной. Пострадавшие тащились в арьергарде, великовозрастный верзила с отбитым Липкиным хозяйством и прокушенный мною рябой упырь с водянистыми глазами. Первый был бледен, как поганка, передвигался какой-то кособокой иноходью. Второй прижимал к груди руку и кривился от боли. Молодцы, без эмоций. Однако могу представить, что они о нас думали. Нас конвоировали четверо, двое сзади, двое спереди, причем вели себя индифферентно, тумаками не награждали. «Плохи наши дела, ребята», – бормотал Сташевич, опустив голову. «Мы идем в поселок к сектантам. До меня дошло. Уж этого добра в Якутии, как грязи. Нам лекции читали про эту заразу. Я увлекся, одно время наводил справки. Ну точно, по Ханнге, в окрестностях Магалая, сект как минимум парочка. Одна выше, другая ниже по течению, километрах в 100. В поганую мы влипли компанию. Эти черти оскандалились в одном из сибирских городов. То ли убийством детей, то ли антропофагией. То есть людоедством, не помню. Сбежали севернее. Почти никого не посадили, потому что из этого проекта ГБшники торчали, как иголки из ежа. И все, молчок. На картах их нет, в списках не значатся. А дела идут, контора пишет, методики отрабатываются. «Их вожак, полагаешь, связан с ФСБ?» – насторожился Турченко. «Непременно. Либо помощники. В любом сектантском дерьме ГБ воняет хуже сортира». «Да все мы знаем про эти поселки, наши районы. Но сектанты в гости не зовут, спасаются сами. Да и вообще нормальный человек инстинктивно сторонится сумасшедших». «Они и правда сумасшедшие?» – спросила я. «Ну, отчасти да. Фармакопея в еду, психологическая обработка с бредом Блаватской. Заодно могут распылить какую-нибудь психотропную дурь. Через неделю человек летит с катушек. Но не элита. Для верхушки это бизнес. Работа, проще говоря. Хопер инвест, воистину инвест. Понимаешь? Они выдумывают дикие параметры. Посмотри на этих ребят. Помесь христианства, буддизма, азиатских практик медитаций, да плюс немытая российская сермяга. Убойная сила. И не то бывает. Размножение шестой расы на неосвоенных территориях Сибири. Ждут конца света, при котором выживут прозревшие. Это те, кто душой и задницей отдался пастырю. Тьфу! И оружие собирают, тренируются. Ну как же? Конец света грядет, от заблудших отбиться. «А может, сбежим?» – пробормотала невзгода. «Хорошо ей говорить, меньше всех досталось». «Да хрен теперь сбежишь. Эти псы натасканы, слов не понимают. У них в каждой секте есть рабы, а есть продвинутые, то бишь перспективные. Этих учат драться, стрелять, убивать. Идеальные киллеры, между прочим. Зря их, что ли, ГБ курирует?» «Вспомнил», – просвистел пробоиной в зубах Борька. «У этих ребятишек отделения были в крупных городах Сибири. А скандалились, кажется, в Иркутске в 98-м. Подготовленный молодой отмороз вырезал соседскую семью. Зашел якобы позвонить с ножом из столового набора. Деда с бабкой непосредственно в прихожей оприходовал, мамашу на кухне. Она у плиты стояла, не слышала ничего. А потом за внучкой по квартире гонялся, пока не догнал. Для практики, видать. Опера копнули. А там такое творится. Естественно, следствие, суд, еще троих взяли. пришлось выселяться, и сотни три, твоими словами, перспективных, подались в Якутию, город будущего строить. Как же они назывались? Не то племя Возрождения, не то духовная революция. «Ага», – презрительно фыркнул Сташевич, – «все разрушится по ходу апокалипсиса, а этот городишко уцелеет, взметнет знамя Господня и всем покажет». Какого черта они нагоняли тоску? Мало того, что свирепые лбы по бокам, я бы значки таким на грудь вешала. «Хочешь подохнуть? Спроси меня как». Так еще и в туалет не сходила. Я чувствовала, что защитный экран контузии начинает ослабевать, и в голову вселяются привычные кошмары. Травяные заросли давно закончились. Мы шли параллельно берегу, обходя обрывистый утес. Тропу топтали явно двуногие. Обойдя холм, мы влились в сосновый бор, который неожиданно расступился, словно занавес на сцене. Вырос поселок. «Так и есть», — вздохнул Борька. «Бывший лагпункт. Готов держать пари, здесь имелась дорога на Магалай, пока бельем не заросла. Если в лагере во времена, когда страна оказалась в интересном положении, были также вышки и ограды, то сейчас их благополучно снесли. Иллюзия вольного города сохранялась, правда, не совсем убедительно. Поселок лежал в узкой долине между лесистыми холмами, на берегу ручья. До Ханунги по прямой 100 метров. Вроде бы и рядом, но река за холмом, и плывущие по ней никогда не увидят местных придурков. Это умно. Посреди поселка стояло здание свежей постройки. Окрашено зеленой краской, нижний этаж мощнее второго. На втором – резные наличники, наверху – вроде крохотной башенки с узкими оконцами. «А вот и храм», – проинформировал Борька. Он же – резиденция учителя и пулеметное гнездо. На задворках храма два обветшалых барака, отремонтированная двухэтажка, множество каких-то курятников, свинарников, коровников. В стороне осталось картофельное поле. Несколько молодых людей смиренного вида и разного пола ползали на корточках, пропалывая жиденькую ботву. Картошка в нашей зоне рискованного земледелия навязчиво напоминает горох. Очевидно, трудотерапия в этом городе будущего решительно не предусматривала малую механизацию – тяпку. За полем потянулись дощатые склады, амбары, смоляные бочки для копчения. Под навесом сушилось мясо. Тонко нарезанные фрагменты туш висели стройными рядами, а трое просвещенных в грубых рабочих комбинезонах, не поднимая на нас глаз, разделывали очередную жертву. Белокурая девица с бледным, нервно тикающим лицом в их компании смотрелась немного странно. За коптильней стояли дровяные склады, крытая брезентом лесопилка. Перед храмом просматривалась круглая щебенистая площадка, окаймленная бордюрами из горбыля. На севере опять огороды. Чахлая свекла, морковкины метелки, картофель, вплоть до холмов, заросших пушистым хвойником. «Как они зимой-то здесь выживают?» – прошептала невзгода. «Печки топят», – буркнул Борька. «Молятся, медитируют. Сутками сидят и думают о том, как в точке Татьен, ниже пупка, образуется энергия. Из чего возникает жизнь и куда катится. Иногда снег отгребают. Продвинутые охотятся, по мишеням постреливают. Кстати, не удивлюсь, если в этом гадюшнике обнаружится спортзал». «И дизель-генератор», – добавил Сташевич. «Мазут покупают у магалайцев, наверняка им привозят. Не сидеть же без света». «А связь у них есть?» – спросила я. «Безусловно. Третье тысячелетие, дорогуша. Где ты видела преуспевающих бизнесменов без средств связи? И радиорубка, и радиоточка, и спутниковое телевидение для избранных. Но нам до связи не добраться, не обольщайся. Кругом охрана». Нас загнали в низкое строение, похожее на сарай. За сараем я отметила две ржавые цистерны и мимоходом удивилась. Зачем они у столь убогой постройки? Но внутри сарая все было серьезно. Бетонные боксы, под ними сырое подвальное помещение с зарешоченным окошком у потолка. На полу обветшалая матрасня, в двери глазок для подсматривающего. Над дверью лампочка, заросшая плесенью. Со времен воцарения в стране ГУЛАГа это светотехническое изделие, пожалуй, ни разу не включали. Охранник подтолкнул замешкавшегося в дверях Турченко, холодно оглядел нас, сгрудившихся под оконцем. «Ну, скажи что-нибудь», — попросил Борька. Цербер смерил его равнодушным взглядом и вышел из камеры, хлопнув дверью. Засов не скрипел, задвинулся мягко. Видимо, им часто пользовались и периодически смазывали. Помолчали, свыкаясь с полутьмой. «Хорошо проводим выходной день», – заметил Турченко. Камера была довольно необычной. Из стены торчали ржавые концы арматуры. На потолке имелся люк непонятного назначения. Пол камеры был утоплен относительно уровня порога сантиметров на 20. Вровень с низом двери тянулась полустертая полоса, а на ней, напротив входа, выделялось круглое отверстие, заросшее сохлой грязью. «Крыс запускают», – задумчиво почесал щетину Сташевич, чтобы скучно не было. «Или нервные паралитики», – предложил не менее бодрую версию Турченко. Борька осторожно прикоснулся к запекшейся ране на губе. «Болит, зараза!» «Ладно, господа сидельцы, строить гипотезы не будем». Покосившись на дверь, он понизил голос. «Проведем инвентаризацию. Вынимайте, у кого что затырено. Ножи, булавки, боеприпасы». Явно смущаясь, Сташевич полез за обшлаг рукава и извлек бритвенное лезвие в упаковке. «Нева?» – кисло осведомился Борька. Сташевич виновато улыбнулся. «Обижаешь, начальник, спутник для бритья подходит». «Я не мужчина, конечно, к огромному облегчению, но подозреваю, что высший пилотаж побриться лезвием, не вставленным в станок». Турченко нашел в тайнике за подкладкой складной викторинокс с полезным сапожным шилом. «Невзгода» – пилку для ногтей. «Я» – моток очень тонкой рыбачьей лески загадочного происхождения. «Ну вы, блин, даете, халтурщики!» Обозрев все это благолепие, расстроился Липкин. Всунул руку в левый рукав и произвел на свет небольшой скалодешок с кнопочным устройством. «И у нас в активе не густо, но чем богаты? Грамотно шмонают божьи люди, ядрить тих». Глубокий анализ обстановки картину не прояснил и перспектив не добавил. Мы пытались ответить на два вопроса. А. Почему мы здесь? Б. Что делать? Почему сектанты хватают людей, мирно плывущих по реке? Ну, допустим, охотились по утрянке, уток постреливали в бассейне Ханнинге, увидали незнакомцев, а незнакомцы при оружии. Так нехай себе плывут. Но нет, шли за нами вдоль берега, дожидаясь, пока пристанем. А кабы не пристали, отвязались бы, огонь открыли. Вот и спрашивается, зачем мы им понадобились? Неофитов не хватает? Ерунда. В этой стране, как нигде, переизбыток инертных, безвольных, разочарованных в жизни молодых людей. Хватай любого, да насилуй. Правдоподобный вариант выглядел наиболее угрюмо. Верхушка секты имеет связь с одной из групп, заинтересованных в грузе с Як-40. Ориентировки получили еще вчера, после нашего исчезновения в таежной Клоаке. Разослали на удачу, на всякий случай. Пятеро оборванцев с рюкзаками и оружием. С другими не спутаешь. Отсюда понятно стремление секты прибрать нас, изолировать и сдать с потрохами, прогнувшись перед боссами. Ну а нам-то что делать? Терпеть? Ожидать прибытия господ из спецслужб, которые прибудут то ли завтра, то ли в августе, то ли через полчаса. Побег откладывался на неопределенное время. Ограду и бультерьеров здесь не держали, но имелась тюрьма, похожая на настоящую. В теории вырвемся, а дальше? Стрелков полный поселок. А эти ворошиловцы не упустят шанс поразмяться на бегающих мишенях. Оставалось ждать. Нас сводили в туалет, грязный закуток с тремя живописными отверстиями. Потом мы валялись на матрасах, отходя от побоев. Прослушали лекцию Сташевича о наличии и путях развития тоталитарных сект в Сибири. Сахаджа-йога, специализирующаяся на убийствах собственных детей. Фалунь-гун, известная массовыми самоубийствами адептов. Аум-син-рикё, успешно переименованная в Алев. Трансцендентальная медитация, замедитировавшая народ до того, что люди забывают собственные имена. Мертвая вода, полный бред о раздробленном теле единого русского народа. Дети Бога с добрым дядюшкой Мо и его идеями любить все, что шевелится, в том числе двухлетних детей. Церковь Последнего Завета под руководством сержанта милиции. Дианетики, мормоны, иеговисты, секта Муна, Акбашева, неопятидесятники. Турченко дополнил лекцию конкретными примерами о религиозной деятельности упомянутых, с леденящими кровь подробностями. Борька Липкин облег это дело в рамки сатиры. Невзгода рассказала об институтской подруге, доведенной саентологами до состояния зомби, а далее подвергнутой страшному наказанию – исключению из организации, когда объект уже не в состоянии прожить без накачки и сходит с ума. Я вспомнила про коммуну знаменитого доктора Столбака, классического недоучки с теорией трудотерапии. Воспитание детей адскими побоями, унижениями, работой с утра до ночи и лечением всех болезней хлоретилом в анус. Потом ученые-медики возмутились, накатали телегу. Он сменил метод, стал лечить электротоком, но туда же. Звякнули запоры, принесли еду. Двое скромных юношей внесли увесистый чугун, 5 ложек и похожую на лаваш пережаренную лепешку. Третий, скромный юноша, стоя в дверях, держал нас на прицеле. Приятного аппетита не пожелали, отделались молчанием. «Хай, избранные!» – приветствовал сектантов Борька. «Есть желание поговорить со старшими. Пришлите-ка нам апостола или кого-нибудь из замполитов». Ответом послужил лязг замков. В чугуне присутствовала желтоватая жижа с запахом фасоли, гнилой картошки и совсем немного мяса. «Я бы поостерегся», – задумчиво выразил свое отношение Турченко. «Могу представить, какая доза химии в этом, с позволения сказать, блюде». Но есть хотелось зверски. Приняв на веру заверение невзгоды, что от одного раза не зажужжим, мы застучали ложками. Суп оказался худо-бедно съедобным. Общепитовский вариант. Жирности ноль, соли мало, зато фасоли на 3 поноса. Опять загремели засовы. Молчуны забрали посуду, бросив на трепище стопку воняющей дезинфекции спецодежды. Что-то наподобие комбинезонов с лямками. В таких пластаются грузчики и маляры в солидных конторах. «Переоденьтесь», – бесцветно вымолвила стража. «Вам же будет удобнее». «А сапоги оставьте свои». «Серьезная заява», – прокомментировал Борька, когда дверь закрылась, а к нам вернулся дар речи. «Что делать-то будем, а, коллеги? Бунтуем на корабле?» «Мне кажется, рано», – качнул головой Турченко. «Не надо злить братву по мелочам. Чего вы дергаетесь? Наше рванье никто не конфискует, а тут новое, ненадеванное». Но это унижало морально. Я даже не помню, отвернулись ли мужики, когда мы с невзгодой влезали в пыльную брезентовку. Лично нас это не смущало. Их не знаю. В третий раз открылась дверь. Я ощутила дрожь в коленках. В проеме, набычась, стоял Кудияр. Абсолютно жуткое создание, хрестоматийный злодей. Тело крепкое, волосы гривой, не сказать, что грязные. Борода скрывает пол лица. Глаза пронзительные, со слепящим блеском гипнотизера. Шрам на месте. «Вы будете наказаны?» – процедил он сквозь бороду за нападение на наших людей. «А ну, живо выходи на улицу!» Он отступил, освобождая проход. «Каков нахалюга! Мы напали на его беззащитных людей?» В коридоре стояли два цербера с автоматами на изготовку. «Ладно, пошли», – вздохнул Борька, нахлобучивая кепку. «Посмотрим, что да как. Не будут нас убивать. Не выдавали бы тогда спецуху. Не думаю, что нас хотели перевоспитать. Есть иные методы воздействия. Задача ставилась сугубо направленная – сломать, а попутно занять делом, дабы не предавались вредным мыслям. Нас выгнали в поле под палящее солнце. «Работать до оврага», – сверкая глазищами, приказал Кудияр. «Остановки недопустимы, лентяи будут наказаны». Поставил задачу и убрался в поселок, оставив нас в чистом поле с тремя мордастыми охранниками. До оврага полосой 70 метров тянулись картофельные грядки, заросшие осотом. А вернее сказать, тянулись заросли осота, кое-где помеченные картофельными всходами. Осот надлежало удалять, полоть картошку, иначе говоря. Каждому из нас отвели 5-метровую полосу. Товарищи, по несчастью, быстро сообразили прокачание прав, встали в позу и заработали руками. Я оказалась менее подготовленной. Вырвала несколько кустов, и мне это решительно не понравилось. Острая листва резала пальцы. Голову пекло. Заметив мою нерешительность, один из церберов подошел поближе. Здоровенная такая арясина с узкими глазами и наколкой парящего орла на запястье. Очевидно, местный пастырь не гнушался отбирать в ряды продвинутых бывший уголовный сброд. «Послушайте, молодой человек, — сказала я, не вставая с корточек, — я не прошу у вас средства малой механизации, но не могли бы вы принести верхонки? Трава режет пальцы, очень больно, знаете ли». Я поймала взгляд Сташевича, исполненный жалости. С него уже хлестало, но он помалкивал. Цербер смотрел на меня с любопытством. Я принялась медленно подниматься на ноги. «А также воду и что-нибудь на голову. Мы заработаем тут с вами солнечные удары». «Не знаю, как насчет солнечного, но удар я заработала прямо на месте, не отходя». Мощная оплеуха в контуженное ухо швырнула меня на колени. Голова взорвалась, как пороховой склад. «Работать!» – кратко распорядился Урка. Давясь рыданиями, я схватилась за острые листья. Повсеместная практика тоталитарных сект. Побои, каторжный труд, опять побои. Через 5 минут бестолковой работы начался сущий ад. Руки кровоточили, пот заливал лицо. Остальные трудились, не жалуясь, а меня ломало, как наркоманку. Уж лучше бы через тайгу продиралась. А где-то через полчаса, балансируя на грани обморока, я узрела и вовсе возмутительную картину. Борька Липкин мило общался с татуированным охранником. «Почти не работал. Умеет же найти подходы, подлец!» «Работать!» – орали остальные конвойные, но Борьку это уже не касалось. Потихоньку вытягивая кустики, он что-то заискивающе вопрошал у молодчика, а тот охотно отвечал, увлеченный своим словоблудием. «Перерыв 5 минут!» – объявил охранник. Мы попадали в свеженарванную траву. Церберы отошли, общаться с нами им было неинтересно. Я лежала полумертвая и просительно смотрела в небо. Остальные занимались тем же, кроме Борьки. «Полезная информация – залог успеха», – сообщил Липкин свистящим шепотом. «Гибче надо быть, господа, гибче. Прошу любить и жаловать, брат Владимир, командир наших конвойных. Милейшее и доброе создание, бывший пленник. Любой из пленников может стать сектантом. Вовочка Харламов, бывший подручный вилюйского авторитета Шарапа, приехал с напарником Шлыгой на пробивку, узнать, что за деревня и сколько можно хапнуть. А здешние без церемоний сами хапнули Вовочку, и стал Вовочка пленником, рабом или по-местному неразбуженным помощником. Напарника Шлыгу так и не разбудили. Упорным оказался, огрызался, хамил, в побеге ударялся. Словом, первым тестом Владимира на пути в охрану стало закапывание истыканного ножами напарника в грядку помидорной теплицы. «Изысканное удобрение», — объяснили ему. «Во всяком случае, мощное», – перебил не в тему Турченко. «После Первой мировой на северо-востоке Франции случались небывалые урожаи». «Ага, вторым тестом Владимира на профпригодность стало чистое, то есть без засветки, убийство авторитета Шарапа». «То есть ГБ и близко не сидело», – ухмыльнулся Сташевич. «Ага, теперь татуированный начальник крыла охраны». По-армейски отделение. Старший брат духовной революции. Во как! Кто пробудиться не желает, становится объектом тренировок охраны. Метелят, как грушу. «А мы желаем будиться?» – осторожно осведомился Турченко. «Встать!» – заревел охранник. «Работать!» Последующий раунд трудотерапии я восприняла как-то проще. Но до места перекура ползла на четвереньках, ноги не ходили. «У нас есть шанс пробудиться», – продолжал развлекать отдыхающих Борька, «если проявим жизнелюбие и сознательность. Паства нас примет. А теперь по лицам. Упырь со шрамом есть непосредственный начальник брата Вовы, наставник Аврелий. Это, кстати, его настоящее имя. Руководитель местной секьюрити. Он не шеф, так, подшефник. Хозяин здесь один. Его называют учитель. В редких случаях – пастырь. Узреть это чудо можно после ужина во время вечерней молитвы. Я думаю, узреем. В остальное время это трудно. Пастырь размышляет о сущем в своих скромных апартаментах. Пастырь в секте – Бог и закон». Он регулирует распорядок, лично решает, кто с кем спит и кто кого воспитывает. Зодиакально-магически выясняет, что от брака, скажем, брата Дмитрия с сестрой Еленой родится боец за веру, а в результате сожительства с сестрой Вероникой от пастыря родится новый мессия. Понимаете идею? Венчают в храме, развенчивают приказом. Особенности быта – казарма. В бараках разделенные занавесками комнаты. Всем слышно все. Мебель – не Европа. Койка, стол, табуретка, вешалка. Вода общая, удобство на улице. Повседневную одежду вы видели. Есть еще парадная. Это собственная, но без чекух и лейблов. В парадное облачаются на праздники. О, не поверите, но с праздниками вообще умора. Новый год, 8 марта, 7 ноября, 23 февраля, как у всех добропорядочных людей. День пробуждения – это вроде Дня независимости. День общины – это вроде Дня города. Кстати, он завтра. День воплощения учителя, то есть день рождения главной жабы в этом болоте. У них считается, что пережившая сотни инкарнаций личность учителя, побывавшего и македонским, и Буддой, и Христом, и Магометом, воплотилась в сибирского младенца. «У тебя феноменальная память», – похвалил Сташевич. «У меня и ума палата», – не поскромничал Борька. «Только кто ценит?» «Кстати, для особо страждущих можно податься в скопцы. Есть такой вид услуг». «Добровольная кастрация. Если ты баба, то отрежут груди и клитор. Будешь ходить и распевать. Царство не от мира, царство от духа. Кто его принял, стал легче пуха». «А что, мне нравится», – пробормотала Невзгода. «Я так понимаю, твой Штыкман не лев», – хохотнул Турченко. «Встать!» – рявкнула подошедшая охрана. «За работу!» Окончание рабочего дня в голове не отложилось. Я очнулась в какой-то общей умывальне, где было много народу. Изможденные тела, мужские, женские, кто в трусах и бюстгальтерах, кто так, в натурале, суетились у трубчатых рукомойников, подставляя руки и ноги под брызги струй. Охранники отсекли нас от общей массы, указав место в углу, где мы и провели необходимые процедуры. Ужин подавали в камеру. Знакомый чугунок со вмятинами по ободку. Откусить пытались? Содержал жидкомакаронные изделия с волокнами жесткого мяса. На чай был чай. Крайне подозрительный отвар, отдающий одуванчиками. Его принесли в армейском котелке и поставили рядом с чугунком. Потом было насильственное препровождение на лекцию, совмещенную с так называемой политинформацией. Во мне зародилось страшное подозрение. А вдруг за нас взялись неспроста? Ну, прилетят ГБшники, вытрясут из нас все, что им нужно, да и оставят в покое. Учителю, зачем убивать? Мы по гроб жизни будем пребывать в этой секте, не контактируя с внешним миром. Пару дней поскрипим зубами, через неделю заинтересуемся. Через две будем ломаться в экстазе, ползая за учителем. Через месяц забудем о прошлой жизни, отринем сущее и станем жить во имя торжества Великого Духа. То есть ошизеем напрочь. Политзанятия проводились в отгороженной части барака, в просторном классе. Официально эта лабуда называлась «часом света», но шла фактически два часа. Точнее не скажу, хронометры у нас отобрали. Нам отвели угол в задней части помещения. Охранники остались за дверью. Заходить в хранилище знаний при оружии запрещалось, но вряд ли это могло нам помочь. Бежать особо некуда, да и как бежать? Натруженные ноги еле ходили. Класс был переполнен. Посещение лекций входило в обязательную программу послушника. Новости считывались с магнитофона. Кем-то заранее составлялись тематические подборки из радиопередач и выдавались единым массивом. Причем компилировались с подхалтуркой. Многие новости были полугодовой давности. Лысенький наставник слащавого вида, не учитель, тип без ярко выраженной харизмы, тихо комментировал прослушанное. Сектанты старательно записывали в общей тетради. Тишина в классе стояла идеальная. Ангелы и демоны бились смертным боем по всему миру. Кредиты МВФ представлялись золотом дьявола. Израильская армия в Рамале – танками дьявола. Землетрясение в Средней Азии и на Хрене – происками дьявола. Интернет – сетями дьявола. А карнавалы в Рио, фестивали рок-музыки и почему-то концерт Башмета в колонном зале Дома Союзов – дьявольскими соблазнами. И так на протяжении долгой лекции без какого-либо разнообразия. Слово «дьявол» было произнесено 72 раза. Создавалось впечатление, что его нарочно вбивают в головы слушателей. Далее была лекция по Блаватской о культе древа, змея и крокодила, из которой я не поняла ни слова, кроме легенды о скандинавском Сигурде, изжарившем сердце дракона Фафнира, дабы стать в силу этого мудрейшим из мудрейших. Но старалась не уснуть. Борька внятно предупредил, что сон во время чумы чреват не только жестокими побоями, но и ночным нарядом на уборку помещения. Должен же кто-то вывозить дерьмо из сортиров на поля. Вопросов студенты не задавали, тщательно конспектировали, а по завершении лекции погрузились в повальную медитацию. Жутковатое зрелище. Глаза остекленевшие, круговые вращения голов руками, Кто-то бнул пальцы, точно пьяный. Худосочная девица, беззвучно хохоча, трясла головой, как припадочная. Толстощекий малый, обрюзгшая копия барсука, ритмично дышал и царапал себе грудь. Двое соседей-близнецов, окостенев, картинно взывали к небесам. Я чувствовала, как кружится голова. Боль сжимала виски. Оглянувшись в поисках спасения, увидела искаженные болью лица коллег, пытающихся совладать с витающими по классу миазмами. Но на этом предотбойные муки не завершились. Послушники перетекли во двор храма, где на круговой площадке горел гигантский костер. Здесь находилась масса народа. Видимо, занятия в других классах уже закончились. Люди стояли плотной стеной между бараками и густо искрящим пламенем, смотрели куда-то вверх. Нас поставили поодаль, отдельно от толпы. Так конвойным было легче нас контролировать. Костер внезапно затрещал, словно петарду бросили. Сноп искр метнулся в небо, и на несколько секунд огонь стал ярче. Дешевый трюк, но толпа заволновалась. Я покосилась по сторонам. Люди продолжали дружно и безотрывно смотреть вверх. Прямые спины, головы задраны, в лицах ослепительное счастье. «Виновата ли я, что люблю?» — вопрошали глаза давешней девицы, совмещавшей подучию с медитацией. На балконе второго этажа появился человек. Толпа ахнула. «Учитель! Учитель!» – пробежала по рядам. Зашуршали одежды. Две сотни людей, не сговариваясь, в благоговейном порыве подлинной любви опустились на колени. Мы тоже, после злобного шиканья и тычков прикладами. «Встаньте, братья и сестры!» – красивым бархатным баритоном сказал человек. Толпа дружно поднялась. Костер вновь полыхнул, эффектно озарив длинные белые одежды стоящего на балконе. «Возрадуйтесь, братья и сестры!» – воскликнул учитель, поднимая руки. «Близится день общины, день великого благодарения и высшей милости! Дух собрал нас воедино и направил на путь истины. Так возблагодарим же Духа, братья и сестры. Еще один год на пути совершенствования новой расы. Аллилуйя! Слава учителю!» – возликовала толпа. Разрозненные выкрики слились в могучий рев, взорвавший воздух. Энергия плеснула, как цунами. Огонь возрос в глазах и превратился в мощный шлейф. Толпа заколотилась в экстазе. Кто-то прыгал, кто-то бился лбом о землю, доводя себя до полного исступления. Восхищение росло и превращалось в религиозный маразм. Люди падали, теряя сознание. Остальные совершали на их телах замысловатые дикие па. Кто-то рыдал, кто-то бился в восторженной истерике, и над всем этим буйством царила фигура в белом. Он опустил руки. Колокообразные рукава закрыли кисти. Он был довольно высоким. На удлиненном лице кустилась бородка. Глаза большие, пристальные. Он медленно водил ими по толпе, явно гордясь своим разнузданным детищем. По губам плавала ядовитая усмешка. И вдруг он посмотрел в нашу сторону. Не вру, ей-богу. Мы стояли отдельно, под присмотром охранников, и явно выпадали из контекста. Не заметить нас было невозможно. Человек нахмурился. Глазки сузились и превратились в стрелы. Я вздрогнула, как укушенная. Узрел демон. Мало того, что голова разрывалась, так еще и поджилки затряслись. Я опустила голову. Пошел он со своими гипнотическими взорами. В сыром подвале было как-то уютнее. Невозмутимые конвойные, на которых безумство толпы не отражалось, загнали нас в камеру и молча удалились. «Капец!» – присвистнул Борька, первым падая на мешковину. «А с утра опять в чисто поле. Урожай дерьма спасать. Вам не кажется, коллеги, что мы крупно попали?» желающих поговорить не нашлось. Люди на ощупь находили тряпье и сразу засыпали. Я не стала исключением. Сон навалился, как упавшее небо. Меня хватило на пол вздоха, а дальше бездна накрыла и раздавила. Засов хлопнул, как выстрел. Я открыла глаза, похолодела. Невнятные страхи, порожденные горящими глазами учителя, воплотились в реальный ужас. Мощный свет фонаря запрыгал по подвалу. Человек подошел ко мне. Я уже знала, что он подойдет ко мне. Яркий свет ударил в лицо. Я инстинктивно закрылась рукой. «Дайте поспать, уроды!» – простонал Турченко. «Есть у вас совесть или нет?» «Вставай, сестра!» – пророкотал бас Аврелия, начальника местной секьюрити. «Учитель хочет видеть тебя! Гордись, сестра! Ты удостоена невиданной чести!» «Мужики, блин, оставьте бабу в покое!» – пробормотал Сташевич. «Ему что, трахать некого?» Последовал пинок по мягкому месту. «Ой-ё!» – сказал Сташевич и заткнулся. Я от страха не нашлась, что сказать. «Ну же, сестра, смелее!» Невидимые руки схватили меня под мышку и грубо сорвали с мешковины. Запах лесного мужика тошно врезался в ноздри. Тычок ниже пояса, и я влетела в коридор, где меня подхватили еще двое и поволокли. Чуть живая от страха, я не могла передвигаться. Ноги болтались по ступеням, как кули с тряпками. Вытащив наружу, меня прислонили к холодной стене узилища. «Свободны!» – отослал конвойных Аврелий. Те безропотно подчинились. Жутковатая физиономия Кудияра, матово дрожащая в бликах ночного солнца, приблизилась к моей. Я в отчаянии зажмурилась. «Послушай, девочка», — услышала я нормальный человеческий голос, — «мне плевать на тебя и твоих друзей. Мне вы не нужны». Я не выжил из ума работать с таким хреновым материалом. Подходящего сырья вдоволь в любом городе. А если у некоторых поставщиков по поводу вас особое мнение, то мне на него насрать. Завтра вас увозят. Точка. Но учитель хочет тебя. Вот мало ему гарема, бабу он требует с воли. Ну, хочется ему. Устал он. Пойми терзание мужика. Так давай без выкозюливаний. Потерпишь пару часиков и на боковую. До обеда спишь. На жратву двойная пайка. Дочирикались? Я открыла глаза. Демонизм ночбеза куда-то померк. Остался нормальный, немытый мужик со своим диковинным, страшненьким, но все же бизнесом. «А по-другому решить нельзя?» – пробормотала я. Аврелий гоготнул. «А вот с учителем и решайте. Мое дело тебя доставить, а как уж у вас там слюбится, не мое дело. Но учти». Учитель добра не помнит, а за зло карает. Так что расслабься. Из огня да в полымя. Мне не привыкать. Но почему с каждым разом все хуже и хуже? Ты кем в миру был, Аврелий? Тихо спросила я. Кудияр вплотную придвинул ко мне свою физиономию. Безобразный шрам чуть не коснулся моего лба. Не понимаю, чем он украшал этого мужчину? «Начальником АБОПа города Северо-Тайгинска, милочка. Есть такая дыра правее Енисея. Не поверишь, преступников ловил. Однажды мэра, собственного кореша, поймал за ублажением прокурора в нетрадиционной форме, за что и получил пожизненный отпуск. А учитель, к которому ты сейчас направляешься, моим любимым дантистом был. У него и кличка была такая – Дантист». Лучше всех в городе коронки ставил, пока не понял, что он и царь, и бог. Утолила любознательность? Ну, пошли. Охрана у ворот храма была густая и круглосуточная. Почтительно кивнув Кудияру, нас пропустили в двухстворчатую дверь. Помещение, в котором мы оказались, меньше всего напоминало молельню. Ни алтаря, ни амвона. Просторная комната с вертикальными столбами-подпорками. Тусклая лампа, голые стены. На потолке бездарно нарисованное солнышко, уходящее за гору. Или встающее над горой. В сущности, логично. Сектанты молятся одному богу, учителю. Иных икон быть не может. Его символизирует солнышко, к которому задираются очи и длани молящихся. А выше солнышка он лично в апартаментах. Аврелий подтолкнул меня к узкой двери в глубине помещения. Лестница наверх, застеленная мягкой тканью, резные перила, драпировка, паркет без скрипа и, наконец, апартаменты в темно-зеленых тонах. Плетеные кресла, плюшевые диваны, декоративные подушки, двери на балкон, телевизор. Я застыла, изумленная. Пораженная контрастом внутреннего и окружающего, стояла с открытым ртом, и лишь тычок в спину заставил вспомнить, зачем я здесь. «Боже!» Поздно. Кудияр провел меня через зеленые портьеры, глубокую нишу, дверной проем и вытолкал на середину комнаты. «Спальня!» Хлопнула дверь. Мавр сделал свое дело и был таков. «Проходи, сестра, не стесняйся», – вальяжно сказал человек в коротком пеньюаре, возлежащий на разобранной постели. Очевидно, на ухаживание местные боги свое бесценное время не тратили. Мысли теснились в голове. Страх пропал. Бояться поздно, когда твои страхи уже воплотились. Я уже решила про себя. Не дамся. Во-первых, я девушка честная. Во-вторых, противно. А в-третьих, не хватало еще чего-нибудь подцепить. «У меня месячные», — сказала я. «Очень хорошо, сестра», — сказал учитель. «Меня возбуждает вид крови. Расслабься, скинь одежды». В нем не было ничего от Бога. Ох и дурят же нашего брата. Роста пастырь оказался не такого уж высокого, по крайней мере, в лежачем виде, с сальными, нечесанными волосами, с обкусанными грязными ногтями на всех четырех конечностях. Лицо в оспинках неприятное. У костра казалось иначе. Единственное, на чем он мог сыграть и сыграл, это черные жгучие глаза. «Можно я помоюсь?» – пробормотала я. Ничего выдающегося в голову не приходило. Растрепанные мысли не причесывались. В койку я не собиралась, но и отказываться наотрез побаивалась. Какова она, дубина Божьего гнева? В его воле сотворить из меня жену полка навеки вечные или, в лучшем случае, перестать кормить. «Помойся, сестра!» «Мягко, слишком уж мягко!» – проворковал учитель. «Ванная комната справа». Я повернулась, чтобы хоть на время смыться от этой гадины. В этот момент он и прыгнул на меня с кровати. Постель даже не скрипнула. Грязные руки обвили меня сзади, стали задирать рубашку. Я что-то пискнула, стала вырываться. «Хо-хо-хо!» – похотливо бурчал учитель, сжимая хватку. «Блефуем, сестрица? Не желаем утешать одинокого пастыря?» «Будем, сестрица, будем. Пастырю не отказывают. Это закон. Расслабься, прошу тебя. Ты мне сразу приглянулась, еще с вечера. А уж коли мне что приглянулось, то это мое. Мое!» Он урчал утробно, как желудок в голодный час. Цепкое ручище сдавило мне грудь. «Ах ты, одинокий пастух хренов! Привык брать на халяву!» Ярость обуяла меня. «Да не бывать!» Он держал меня под мышками, мои руки висели плетьми. Я схватила его за причинное место, порядком набухшее, сдавила, впилась ногтями. Он заорал, как будто это место ему уже оторвали. Разжал свои лапищи, отшатнулся. Я тоже разжала свою, повернулась и привела в действие поднятый локоть. «Счастливой эрекции, Боже!» «Ну, мастер единоборств, из меня, скажем, средненький. Вместо локтя в челюсть я попала плечом по щеке, но из равновесия учителя вывела». Выразившись на доступном русском, бывший дантист выбыл из любовной игры. Мы стояли напротив друг друга, тяжело дышали. Охрана не сбежалась. Видно, стены в апартаментах имели хорошую изоляцию. Он прыгнул на меня снизу вверх, растопырив лапище. Я опять не успела уйти. Сомкнулась удавка. Мы упали. Позвоночник жалобно скрипнул. Он принялся душить меня, но, видно, не был знаком с основами человеческой анатомии. Горло не пострадало, а также трахея и гортань, не говоря о сонной артерии с соседствующей еремной веной. Он схватил меня под скулами, что больно, но до определенной степени терпимо. Однако долго я терпеть не могла. Как только опаленное реваншем лицо отодвинулось, чтобы лучше рассмотреть мои моки, я всадила средний и указательный пальцы в волосатые ноздри. Вдавила как можно дальше, провернула. Он исторг нечеловеческий вопль, ослабил хватку. Злая вонь пахнула изо рта. Он не выдержал боли, отшатнулся. Мы вскочили. Он опять бросился, но я уже знала об этом, метнулась в сторону. Прыгнула на кровать, сдернув одеяло. А когда он вновь попер, рыча от злости, швырнула ему в лицо. Пока он путался в сетях, я двинула ему в пах носком и толкнула на пол. Он упал, подломив ноги, сорвал с себя одеяло, вскочил. Весь зеленый от бешенства изготовился к последнему броску. Я схватила с тумбочки увесистый торшер, подняла над головой. «Не подходи, сволочь! Убью!» Что-то было, вероятно, в моем лице, заставило остановиться. Мы стояли, поедая друг друга глазами. Я с торшером, пульс 200, он с растопыренными пальцами и трясущейся губой. «Слушай сюда, дантист недорезанный!» – прохрипела я. «Завтра за нами прилетит вертолет. Я очень важный свидетель. Если со мной что-то случится, тебе конец. Если изнасилуешь меня, об этом узнает Республиканское управление ФСБ, лично генерал-майор Гречаев, товарищ моего мужа. И тогда каюк твоей лавочке. И пусть тебя опекает ГБ всего мира. Каюк, понял? Ты же не хочешь лишиться прибыльного бизнеса?» Царь и бог молчал, колеблясь между праведной местью и глазом рассудка. Я, кажется, выбрала верный тон. «Пошел ты к черту, придурок!» – добавила я. «Быстро высвистывай своего Аврелия и пусть этапирует меня обратно в камеру. Надоел ты мне! И сельдерея пожуй, чтобы с пасти не разило!» Кнопка вызова охраны находилась под столешницей при кроватной тумбочке. «А так не скажешь». Бог стух. От былой эрекции не осталось и пузыря. Передо мной стояло рядовое жалкое чмо, не способное даже драться. Последние капли гонора ушли на неубедительный сдвиг бровей. Но рука уже тянулась к кнопке. Когда похмыкивающий и тихо радующийся, мелочь, а приятно, Аврелий сгрузил меня в камеру, я была на грани коллапса. Все внутренние подпорки рухнули, сознание помутилось и померкло. Я упала кому-то на руку. Сил не было отодвинуться. Рука сама уползла. Я крупно дрожала. Борька привстал, стянул с соседа ветошь, укрыл меня. «Ты в порядке, Дашок?» «Порядок в танковых войсках, Борька», – пролепетала я. «Честь не отдала, генерала нахрен послала». И провалилась в обморок, похожий на зыбучий инфаркт.